Цикламен, миротворец. Он способен подавлять и сводить на нет конфликты, успокаивать капризных детей. Цикламен помогает преодолеть комплексы, замкнутость, застенчивость. Этот цветок дарит надежду отчаявшимся. Греки назвали спящий летом цветок цикламеном. Он представляет собой многолетнее растение, образующее клубни-луковицу почти идеально круглой формы. Поэтому и название этого цветка произошло от слова «циклос» – круг. Наши же предки обзывали нежный цветок свиным хлебом за то, что дикие кабаны не брезговали его клубнями. Магия цикламена. Цикламен – это священное растение, дающее счастье в семье. Он защищает от злых чар, различных недоброжелательных посылов, зависти, наваждений, плохих мыслей и снов. Это необыкновенное растение обязательно надо иметь в доме. Тогда ваша семья будет под защитой богини Гекаты. А это, в свою очередь, означает сохранение мира в семье, дружественные отношения, спокойствие. Цикламен создает поле радиусом примерно 5 метров, в пределах которого не действуют злые силы. А если негативное воздействие на человека произошло за пределами этого поля, то попав в зону действия цикламена, человек очищается от воздействия злых сил и чар. Причем цикламен охраняет только членов семьи, владеющий цветком и ухаживающий за ним. То есть на гостей и других посетителей дома действие цветка не распространяется. Основное свойство цикламена – защита обладателей. Для того, чтобы растение могло полностью взять вас под свою опеку, его надо поставить у изголовья постели. Расположить растение желательно с правой стороны, на расстоянии не более чем 1-1,5 метра от изголовья. Наиболее благотворное действие на человека цикламен оказывает, когда человек спит. Именно в это время происходит очищение тонких структур организма. Чтобы не уменьшить магическую силу цикламена, цветок можно поливать только снизу, в блюдце. Немаловажным фактором для семьи является то, что цикламен избавляет семью от уныния и грусти и вносит радость в сердце. Наиболее сильные магические цвета цикламена – розовый и белый. Несмотря на то, что это растение относится к стихии воды, у него есть огненный цветок – пламя, находящееся посредине растения. Когда вы только приобретете цветок и принесете растение домой, поставьте его в нужное место и в течение 3 минут смотрите в центр растения, под цветок. При этом надо просить защиты и покровительства этого волшебного растения. Если у вас в доме есть другие растения, то учтите, что цикламен должен находиться от них на расстоянии не менее 2 метров. Если у человека тяжелое психологическое состояние, хронический стресс, депрессия, то под воздействием поля цикламена улучшение может наступить через 7 ночей с момента постановки цикламена в спальню. Кроме того, цикламен очень эффективно очищает воздух в помещении. Цветут цикламены зимой. После цветения у цикламена начинается период покоя, который длится до июня-июля. Вступая в него, растение начинает терять листья, поэтому после окончания цветения цикламены обычно выбрасывают, что и рекомендуют многие современные справочники по уходу за растениями. На самом деле делать этого не стоит, ведь это ваш защитник, хранитель семьи. Цикламен относится к домашним амулетам. Еще древние римляне верили, что он охраняет от всех напастей, уныния и грусти. Как выбрать цикламен? Зимой, когда так мало ярких красок, а большинство растений не цветут, цикламен порадует любого ценителя прекрасного. Многие сравнивают его с экзотическими бабочками, порхающими над темно-зелеными сердцевидными листьями. Цветет цикламен довольно долго. В зависимости от сорта и условий, цветение может начаться со второй половины октября и длиться до конца марта. Самый распространенный персидский цикламен продают в магазинах поздней осенью. При покупке следует обратить внимание не только на листья растения, они должны быть без повреждений, сочные, насыщенные окраски и низко расположенные, но и на клубень. Он не должен быть сморщенным и без признаков гниения. Правильно, если клубень углублен в землю только наполовину. Именно от этого зависит, как будет растение развиваться дальше. Цикламен лучше приобретать в начале цветения. При этом желательно, чтобы у растения было большое количество бутонов. Условия для жизни. Температура. Одно из обязательных условий хорошего самочувствия цикламена – прохладная температура. Около 12-15 градусов по Цельсию, но не ниже 10 градусов Цельсия и не выше 20 градусов по Цельсию. Освещение. Место для цикламена должно быть очень светлым, предпочтительно яркий рассеянный свет. Избегайте прямых солнечных лучей. Обеспечьте растению притенение. Полив. Во время вегетации необходим регулярный полив, желательно методом погружения. При поливе сверху необходимо следить, чтобы вода не попадала на клубень и листья, а воду льют к краю горшка. Влажность воздуха. Поскольку цикламен любит влажный воздух, горшок ставят на поднос с галькой или мокрым торфом. Опрыскивать цикламен нельзя, можно только увлажнять воздух вокруг растений из очень мелкого пульверизатора. Уход после цветения. После того, как цикламен персидский отцветет, цветы обрезают до самого клубня, полив уменьшают и прекращают подкормки. Пожелтевшие листья не срезают, а выкручивают вместе с черешками. К весне все оставшиеся листья подсохнут совсем. Так растение переходит в состояние покоя, полив прекращается. Горшок кладут на бок, ставят в прохладное место и не поливают до середины лета. С середины лета горшок выставляют в затененное место на свежем воздухе. Землю периодически увлажняют так, чтобы она была умеренно влажная. Появление первых листочков – признак того, что растение пора пересаживать. Для остальных видов цикламена достаточно только выкрутить высохшие листья и прекратить подкормки. Пересадка. При пересадке старую почву заменяют полностью. Почва для персидского цикламена должна состоять из одной части листовой, одной части перегнойной, одной части дерновой земли и одной части песка. Перед пересадкой проверяют корневую систему. Надо удалить все больные или загнившие корни. Горшок для цикламена должен быть не очень большим. Лучший размер 12-14 см в диаметре. В слишком маленьком горшке цикламен преждевременно зацветет и цветение будет слабым. Для остальных видов в почву желательно добавлять золу или доломитку для нейтральной реакции. При этом почва для неаполитанского и европейского цикламенов должна быть питательной, для косского – бедной. При пересадке не заглубляют клубни персидских цикламенов, оставляя сверху около трети клубня. Остальные можно заглублять, а неаполитанский заглублять обязательно. После пересадки цикламен помещают на светлое место с притенением от прямых солнечных лучей. Полив первые две недели после пересадки должен быть умеренным, пока растение не окрепнет и не прорастут новые листья. Размножение. Размножается цикламен делением клубня и семенами. Семена персидских, европейских и неаполитанских цикламенов высевают поздним летом при температуре от 15 до 20 градусов по Цельсию. Большинство сортов персидского цикламена зацветает через 15-18 месяцев, миниатюрные формы через 6-8 месяцев. Семена косского цикламена высевают зимой, в январе-феврале. Европейский цикламен можно размножить делением клубня в феврале. Вырастить цикламен из семян легче, если у вас есть комнатная тепличка. Ее можно приобрести в любом садоводческом центре или цветочном магазине. Кстати, цикламены, выращенные из семян, более приспособлены к комнатным условиям, чем экземпляры, выращенные в голландских теплицах. Целебные свойства цикламена. Цикламен обладает лекарственными свойствами, но ядовит, поэтому лечение им требует осторожности. Существует несколько разновидностей этого растения, содержащих различное количество действующего вещества и, соответственно, оказывающих различный лечебный эффект. Чаще всего используют цикламен европейский, известный как фиалка альпийская, и цикламен персидский. Народная медицина рекомендует сок и настой клубней цикламена при женских заболеваниях, болезнях мочевого пузыря, коликах, ревматизме, остеохондрозе, радикулите, а также при головных болях, фронтитах и гайморитах.